Глава 23. Потрясающее проявление способности X-1 Джена. Они сами не заметили, как то место, где они стояли, превратилось в низменность. Где-то рядом с ними образовалась песчаная воронка, из-за которой пришедший в движение песок стал зыбучим и утаскивал мехов вниз вместе с собой. Никто не ожидал, что придется столкнуться с чем-то подобным. Это был настоящий кошмар. Мехи только затрудняли их положение. Чем больше вес, тем быстрее проваливаешься. Звать на помощь было бесполезно. Если мне удастся вырваться в ближайшие полчаса, их полностью засосёт. А когда пройдет еще несколько минут, все будет кончено. На самом деле проваливаться они начали уже давно, но в то время снаружи еще бушевал ветер, и к тому же у них не было опыта. Они никогда не испытывали ничего подобного. Неужели им придется здесь умереть? В нескольких километрах от них Юанье с товарищами, подойдя к зоне зыбучих песков, разинули рты от изумления. «Твою мать, вот это да! Слава богу, что они решили остановиться, а то как раз оказались бы там. Зыбучие пески пустынь – верная смерть для мехов. Если попал туда, можно сразу прощаться с жизнью». «Что за нахрен? Если там завязнешь, можно даже не стараться вылезти. Этот второй этап еще отвязнее, чем первый!» «Хорошо еще, что у тебя есть суперспособность. А что делать обычным людям? Как узнать, что это впереди, это грёбаная фигня? Может, организаторы хотят, чтобы мы усвоили это знание на будущее? Говорят, сами соревнования вообще жесть. Блин, ты что, думаешь, мы попадем на основные соревнования? Да нормальный человек туда в жизни не попадет. Соревноваться с толпой психов? Ну нет. Мне пока еще жизнь дорога. Нам бы как-нибудь выжить да получить хорошую оценку. А больше мы мечтать не стоит». «Я не шучу!» Юанье сплюнул. Едва долетев до земли, слюна моментально испарилась. «Что за адское место? От одного вида можно с ума сойти!» «Эй, вон там что-то поблескивает! Неужели там какие-то бедолаги?» «И правда, похоже, это отблескивает корпус мяха! Что за черт? Кто эти несчастные?» «Похоже, Жунайн со своими друзьями шли как раз впереди нас и...» Четверо парней растерянно переглянулись. Внезапно Юанье издал дикий крик. Его бат опять взревел двигателем и понесся вперед. Остальные тут же последовали за ним. С этими ребятами не могло такого случиться. Но кто, если не они? Область действия воронки распространялась на сотни метров вокруг. Хотя Ван Джен с друзьями находились не в самом ее центре, но все равно чувствовалось, что мехов затягивает очень быстро. Все четверо сразу же активировали принудительный контроль, двигатели мехов ревели и надрывались, но все без толку. Чем больше они барахтались, пытаясь вырваться, тем сильнее их ноги проваливались в текучий песок. Джан Шань внезапно издал рычащий звук и исчез. Он применил свою способность X. Его бат опять блеснул на солнце и мгновенно вырвался из песчаного плена. Он сместился всего на метр, но этого было достаточно для спасения. Его двигатель загрохотал, и он устремился прочь от самого опасного места. Он попросту обезумел от ярости в минуту смертельной опасности, и это спасло ему жизнь. Лоб Джан Жунань прорезала глубокая складка. Это был критический момент, вопрос жизни и смерти. С протяжным стоном ее тело сжалось. Мех девушки вытянул руки в стороны, на мгновение замер и с силой хлопнул руками вниз, создавая воздушную волну. Бам! Этот прием подействовал. От столь сильного удара песок под ногами мгновенно разлетелся в стороны, и Джан Жунань под принудительным контролем вылетела из песчаной ловушки. Ван Джен уже с Мэнтянь в данной ситуации приходилось тяжелее. Заморозка Мэнтянь сейчас была совершенно бесполезной. С огромным трудом вырвавшись, Джан Жунань и Джан Шань обнаружили своих друзей, до сих пор находившихся в плену ловушки. «Мэнтянь, давай руку, скорее!» Решительно приказал Ван Джен. Его мех схватил за руку мех девушки и резко крутанул его. Разбрасывая песок, Мэн Тянь вылетела наружу, когда сам Ван Джен моментально провалился еще глубже. По самую кабину управления. Теперь открыть люк кабины было уже невозможно. Неожиданно для себя, получив свободу, Мэн Тянь застыла на месте, забыв, что надо двигаться. «Уходи! Скорее!» Крик Ван Джена привел ее в чувство. Она машинально включила принудительный контроль, и её мех рванулся прочь из опасной зоны. Джан Шань и Джан Джунань бросились к ней с двух сторон, поддерживая и помогая сохранить равновесие. «Что делать? Как поступить? Вашу мать, такое испытание, это уже чересчур!» Как только Мэнтянь оказалась в безопасности, Джан Шань заметался из стороны в сторону, не зная, что предпринять. Песок перед ними стремительно осыпался. При постоянно включённом принудительном контроле они могли кое-как держаться на поверхности, но ниже, там, где Ван Джен, принудительный контроль был бессилен. Его жизни грозила самая настоящая опасность. Мех Мэн Тянь двинулся в направлении Ван Джена, но в наушниках раздался грозный крик. «Назад! Не подходите! Отошли отсюда минимум на 30 метров! Живо!» В голосе Ван Джена не было ни страха, ни отчаяния, только спокойствие и твёрдость. «Нет! Мы команда! И не можем бросить тебя здесь одного!» Мэн Тянь прикусила губу и почувствовала вкус крови на языке. «Жунань, Джан Шань, уведите Мэн Тянь! Ты хочешь умереть? Я пока что не собираюсь! Быстрее! Я знаю, что предпринять! Не переживай!» Джан Джунань и Джан Шань тоже растерялись, но голос Ван Джена звучал так уверенно, что они поспешно бросились и оттащили меха Мэн Тянь подальше от края разрастающейся пропасти. «Правильно! Слушай, Ван Джена! Этот парень знает, что делает! Он мега крут!» Сказав это, Джан Шань обернулся и замолчал. Джан Джунань стиснула зубы. В голове была пустота. Как они могли допустить такую ошибку? «Отпустите меня!» – кричала Мэн Тянь. «Это неправда. Ван Джен просто обманывает, чтобы не подвергать опасности других». Прошло совсем немного времени, но кабина меха уже полностью скрылась под песком. Оставалась лишь голова меха, но и она скроется через несколько секунд, поэтому нельзя медлить, ему нужно помочь. Небо уже полностью очистилось и вновь сияло необъятным голубым куполом. Неужели это последнее, что видел Ван Джен? В такой момент каждый готов был сделать что угодно, даже невозможное. У Мэн Тянь непонятно откуда взялись силы, и она вырвалась из ослабшей хватки своих друзей. Нет, она не позволит Ван Джену умереть. В это мгновение все трое почувствовали мощный поток силы, от которого перехватило дыхание. Он сопровождался вспышкой бледно-голубого сияния. Раскалённая пустыня будто мгновенно провалилась в бездну, наполненную ледяным холодом. Ну а то, что произошло дальше, они, наверное, никогда не смогут забыть. Вокруг Баты 5 Ван Джена начало во все стороны распространяться оледенение. Скорость этого процесса была видна невооружённым глазом. Зыбучий песок застывал, превращаясь в каменную глыбу льда. Рот Джан Шаня раскрылся настолько, что туда мог бы поместиться его собственный кулак. Что это? За 10 секунд в радиусе 20 метров вокруг меха всё замёрзло. Мех Мэн Тянь рванулся вперёд. Песок действительно заледенел. Но сейчас было не место и не время думать об этом. «Помогите мне! Скорее!» Жунань и Джан Шань кинулись за ней. Двигатели трёх мехов ревели. Все вместе они ухватились и вытянули Бату Ван Джена, как репку из детской сказки. «Уходим! Быстрее!» В это мгновение сам Ван Джен уже не соображал, что происходит. Вся его сила как будто моментально иссякла. Трое товарищей по команде бросились прочь, таща меха своего друга, а за ними песок начал обваливаться с ещё большей скоростью, чем прежде. Они смогли остановиться только метров через 100, когда опасная зона осталась позади. Вся эта сцена напоминала страшный сон. Открыв люк, Джан Шань вытащил наружу Ван Джена, который был бледен как смерть, в лице ни кровинки. Мэн Тянь оттолкнула Джан Шаня и прижалась ухом к груди Ван Джена. Его сердце билось еле слышно, дыхание было совсем слабым. Без лишних слов девушка открыла ему рот и начала делать искусственное дыхание. По её лицу струились слёзы. Джан Шань беспомощно пожал плечами. Он мог бы и сам это сделать. Джан Жунань дотронулась до головы Ван Джена. «Всё в порядке, не переживай. Он просто превысил лимиты своего тела. Как оказалось, у вас одинаковый тип силы. Удивительно, не правда ли?» По сравнению с Джан Шанем и Мэн Тянь, Джан Жунань вела себя гораздо спокойней. Мэн Тянь была из семьи военных, Оказание первой помощи было ей хорошо знакомо. К тому же она многое знала о способности X, поэтому полностью согласилась с таким диагнозом. Это просто истощение организма. Только немного остыв и отдышавшись, она наконец осознала, что она полностью утратила контроль над собой в последние минуты. Впрочем, это было неудивительно. Ван Джен все-таки спас ей жизнь, рискуя своей. И такое не могло не тронуть ее чувства. «Мэнтянь, как ты думаешь, какого уровня его способность? Она же просто ужасающая! Мгновенно заморозить зыбучие пески! Это невероятно!» Мэнтянь и Джан Жунань переглянулись. Настолько мощная способность замораживания – большая редкость. «Я не совсем уверена, но это явно уровень С или выше». Неужели в тот день, когда они использовали метод резонанса, они и вправду помогли раскрыть силы друг друга? И у Ван Джена тоже способность замораживания. Но если у них аналогичные способности, то почему она этого не почувствовала? «Кто-то идет сюда! А лучше ничего им не говорите!» Сказала Джан Жунань. Она по-прежнему оставалась самой спокойной из них. Мантянь только казалась сильной и твердой, но на самом деле ее легко было вывести из равновесия. Способность Ван Джена оказалась очень мощной, но если каждый раз после ее проявления он будет впадать в беспамятство, это может стать проблемой. Лучше, если пока никто не будет знать об этом. Мантянь тихонько погладила Ван Джена по лицу. Она достала флягу с водой, отхлебнула немного и начала вливать воду в рот своего спасителя. В эту трогательную минуту Джан Жунань грубо легнула Джан Шаня ногой. Он хотел еще посмотреть, но пришлось отвернуться. Блин, он тоже хотел бы стать героем, спасшим красавицу. И почему всегда такая непруха? Ох уж этот Ван Джен. Каждый раз ему удается выбрать удачный момент, чтобы кого-нибудь спасти. А способность у него действительно суперская. Жаль только, что он не может ее пока контролировать, и сила выбрасывается мгновенно, из-за чего много энергии тратится впустую. Впрочем, это не проблема. Главное, что она наконец-то проявилась, а все остальное – вопрос времени и тренировок. Но истинную ситуацию знал только Ван Джен. Проблема была вовсе не в контроле. На самом деле он уже мог осуществлять контроль, но только когда использовал самую малую часть от своей силы. Его духовная энергия, являющаяся источником способности X, была слишком мощной. Настолько, что его организм просто не выдерживал перегрузок. Мэнтянь обняла руками голову Ван Джена и прижала к себе. Она ощущала какие-то изменения в юноше, но никак не могла понять, какие именно. Когда Ван Джен открыл глаза, луна стояла уже высоко на небе. Он ничего не чувствовал, только слабость, как будто он очень долгое время не ел. «Наконец-то ты очнулся!» Джан Шань вскочил на ноги, остальные тоже бросились к ним. «Сколько я был без сознания!» Ван Джен потряс головой, в глазах все кружилось. «Больше 3 часов. Но это хорошо, мы как раз устроили привал и отдохнули. Очень удачно, что Юанье со своими оказался рядом. Они теперь пойдут с нами!» Сказала Джан Жунань, тайком делая Ван Джену знаки глазами. Юанье окинула взглядом Ван Джена. «Ну ты даешь, дружище! Ты ведь не вел нездоровый образ жизни, не предавался излишествам. С чего это у тебя переутомление? Бежал-бежал столько времени, и вдруг выдохся?» Ван Джен немного растерялся, не зная, что ответить. Он догадался, что его друзья скрыли истинное положение вещей. «Да вот, организм подвел. Чтоб его! Сможете?» Спросил Сун Ли. Этот парень выглядел довольно слабым. «Попробую. Только есть хочется. Перекушу, попью немного, и все будет нормально. Самое тяжелое уже позади. Теперь будет полегче». Все-таки Юанье и его парни – хорошие ребята. Они могли бы за это время уйти вперед, но решили остаться. Идти дальше вместе с ними казалось неплохой идеей. Во всяком случае, теперь Сун Ли будет помогать им обходить стороной такие же опасные места. На самом деле Ван Джену и его товарищам здорово повезло. Если бы они углубились чуть дальше в пески, могли бы так и сгинуть без следа в этой богом забытой пустыне.